Все жилище Мэри было укрыто воздухонепроницаемым прозрачным хлорвиниловым шатром. Воздух в помещении поступал по пластиковым трубам, перекинутым через крышу и опоясывающим весь дом. Яркие прожекторы, установленные на высоких помостах, освещали строение со всех сторон. Улицу перекрыли трейлеры и грузовики, повсюду сновали люди в синих комбинезонах. Войти в дом можно было только через пластиковую трубу большого диаметра, конец которой был закреплен в кузове автофургона. Ключник натянул на себя комбинезон, надел скафандр и прошел по пластиковой трубе к переходной камере. Он расстегнул замок-молнию и оказался в карантинном отсеке. «Потрясающе! Просто потрясающе!» — бормотал себе под нос скептически настроенный микробиолог. Голос его из герметического шлема звучал глухо, лицо напоминало золотую рыбку с выпученными глазами, томящуюся в зоомагазине в маленькой стеклянной банке. Ошеломленный стоял он посреди комнаты, которую отвели ему и группе специалистов, занимавшихся исследованием ткани инопланетянина. Внутреннее строение пришельца из космоса повергло ученых мужей в шоковое состояние. Лишь наиболее хладнокровные вышли из оцепенения, тщетно пытаясь разобраться в невероятной головоломке. В гостиной, превращенной в медпункт, бригада врачей обследовала членов семьи. У Мэри брали кровь на анализ. Наблюдались ли изменения в доме с тех пор, как это появилось у вас? Температура, влажность, сила света? Мэри глядела на врача, не в силах произнести ни слова, а может и не желая отвечать. Другой врач измерял давление крови у Майкла. Скажи, не менялся ли цвет кожи этого существа или его дыхание? Может быть, ты наблюдал выпадение волос, признаки потливости? «А у него не было никаких волос», — сказал Майкл. «Очевидно», — обратился один врач к другому, — «дети установили примитивную языковую связь для общения с существом. 7-8 односложных слов». «Это я научила его говорить», — заявила Герти врачу, который срезал у нее с головы прядь волос. К ней наклонился психиатр. «Ты научила его говорить?» «Да. Моим скажи правильно». Вероятно, психиатр никогда не слыхал о такой игрушке. «А ты не видела, чтобы твой друг проявлял какие-нибудь чувства? Плакал или смеялся?» «Он плакал», — подтвердила Герти. «Он хотел домой». Застрельщик всей этой деятельности прошел в столовую, которая была отдана в распоряжение рентгенологов. Разглядывая снимки инопланетянина, они только почесывали затылки, если можно так выразиться, поскольку головы у них были в шлемах. Ключник расстегнул молнию пластиковой двери и перешел в комнату, где карантин соблюдался особенно строго. Все стены тут были затянуты пластиком, а посреди разместился пластиковый бокс площадью 10 на 10 футов. Внутри бокса на столе лежали Эллиот и инопланетянин, окруженной бригадой медиков. «Электрокардиограмма совершенно не похожа на человеческую. Но хоть какие-нибудь зубцы есть? Не знаю. Не могу понять». Кардиограммы, которую пытался расшифровать кардиолог, не было ни в одном учебнике. Но врачи — забавный народ. Только подпусти их к любой самой невероятной форме жизни, и они найдут, что обследовать на всех мыслимых приборах, чтобы с уверенностью выдать внешне вполне обоснованное заключение. «Странно», — причитал один из врачей, хотя на самом деле все обстояло более чем странно. «В существе, распростертом на столе перед светилами медицины, все противоречило этой науке. Одни части тела пришельца скорее походили на овощи, другие были твердыми, как камень, и совершенно не пропускали рентгеновские лучи», — Как с ультразвуком вы установили, где находится сердце? Никак не найду. А у него вообще есть сердце? Светится весь экран. Похоже, что его грудная клетка — сплошное сердце. Оно живо, — пролепетал ассистент, — но я не прослушиваю дыхание. Пульс ровный. Старый путешественник был недвижим. Ослепительный режущий свет, жуткий свет землян, больно бил по глазам, проникал глубоко внутрь. Он был во власти земных врачевателей с их примитивной аппаратурой, которую сравнить нельзя было с чувствительнейшими приборами на великом корабле. «Ах, медицина!» — одумал он, мысленно взывая к галактической ночи, где летали его врачи. Телосложение марфановского типа. Запишите относительный экзофтальм. Положительный двусторонний рефлекс Бабинского. Зарегистрировал дыхание, один единственный вдох. И пытался нащупать путь к кораблю, олицетворявшему смысл его существования, его необходимости во Вселенной. Неужели он распрощается со всем этим? Железные цепи земли сковывали его по рукам и ногам. Тяжесть была ужасающей, и силы покидали его. Дал ли результаты изотопный метод? Мы определили порог радиоактивности, никаких костных повреждений не обнаружено. А как с эффектом Доплера? Не выявили ток крови? Кажется, немного в паховой области. На ЭКГ появились электросистолы, одновременно у объекта и у мальчика. И снова главный медик нервно почесал шлем. Мальчики, чудовища, непонятным образом были связаны между собой, словно невидимой пуповиной, через которую чудовище поддерживало жизнь ребенка или наоборот. Мальчик то пребывал в бесчувственном состоянии, то приходил в сознание, галлюцинировал, что-то несвязно бормотал и вновь проваливался в небытие. «Я бы перерезал эту пуповину, если бы знал, где она и что собой представляет», — подумал врач. Он все глубже и глубже проникал в загадочный организм. Было очевидно, что истерзанное существо умирает. Но тревожил ребенок. Сердце его работало с перебоями. Пульс едва прощупывался и был синхронным с пульсом чудовища. «Будь оно все проклято!» — подумал врач, бросив взгляд сквозь прозрачную стенку бокса на соседей. «Может, хоть они поняли, в чем тут дело?» Он увидел склоненные над аппаратурой головы в шлемах, и ему стало ясно, что ответа нет и у них. Он перевел взгляд обратно на чудовище. Вряд ли существовало на Земле более бесчувственное, холодное и вызывающее отвращение существо. Но ведь существо — это разумное. Доказательство тому космический корабль. Но кораблем могли управлять вовсе не его создатели. Игла шприца вонзилась в руку инопланетянина. Эллиот, лежавший рядом на столе, вздрогнул, словно укололи его. Мальчик открыл глаза и обратился к тому, чье лицо ему было знакомо, к ключнику. «Вы делаете ему больно! Вы убиваете нас!» Ключник посмотрел на инопланетянина. Была и уверенность в благородстве пришельцев из космоса, оставила его при виде этого урода. И все же он еще находился под влиянием исходящих от ИПа волн. Существо, лежавшее на столе при всей своей омерзительной наружности, явилось из корабля, а корабль — предел совершенства и могущества. Служить ему было целью жизни ключника. «Мы хотим помочь ему, Эллиот. Ему необходима помощь. Он хочет остаться со мной. Он не знает вас. Эллиот, твой друг — уникальное и бесценное существо. Мы хотим ближе познакомиться с ним». Тогда мы сможем многое познать о Вселенной и о жизни в ней. Ты спас его, был к нему добр, позволь теперь нам сделать то, что повелевает наш долг. Он хочет остаться со мной. Так и будет, куда бы он ни отправился, ты будешь сопровождать его, обещаю тебе. Но никто не мог сопровождать инопланетянина туда, куда он отправлялся. Вихревые силы в глубинах его организма рвались наружу. Старый путешественник ощущал грандиозность этих сил, словно они принадлежали могущественному древнему дракону, изрыгающему пламя, но сородичи Ипа обуздали это пламя. Неужели теперь все кончится катастрофой? Неужели он явится причиной гибели Земли? Все кричало в нем: «Нет, этого не должно произойти! Что может быть ужаснее, чем стать виновником гибели такой прекрасной планеты? Вселенная проклянет меня навеки!» Но дракон в нем продолжал плясать, глаза дракона горели, как тысячи солнц, пламенея жаждой террора и завоеваний. Если сверхмощная сила вырвется на волю, она сметет всех и вся, докторов, аппаратуру, друзей и врагов. Мальчик опять потерял сознание. «Позовите мать». Ип из последних сил цеплялся за край пустоты. Грохот стоял в ушах. Пасть дракона разверзлась. Страшные черные языки космического пламени рвались на волю, жаждущие поглотить планеты, всю Солнечную систему, все, что не встретится на пути. Ип чувствовал, что оболочка его естества разрывается, и звездный разум вытекает из нее все быстрее и быстрее. Давление падает. Увеличить подачу кислорода. Появился зубец F. Откуда вы знаете, что это F, когда нет зубцов Q, R и S? Пошла прямая линия. Скорее электрошок. В груди Ипа подвели электроды. Мощный электрический разряд, адреналин, массаж грудной клетки. Никакой реакции. Сердце старого путешественника остановилось. Инопланетянин был мертв, но зашевелился Элиот. Силы начали возвращаться к нему в тот самый момент, когда перестало биться сердце Ипа. Инопланетянин в последний миг вспомнил давно забытую им формулу отгородившего его щита, который помешал мальчику последовать за ним. «Не реагирует», — сказал врач. «Нет дыхания». «Он умеет задерживать дыхание», — закричал Эллиот. Врачи только покачали головами. Существо, которое они пытались спасти, ушло из жизни, и теперь их измученные головы задавались вопросом, над кем же все-таки они трудились. Озабоченные, они не обратили внимания на то, как вдруг упало напряжение в сети. Мигнули лампочки. Не заметили они и того, как задрожал дом, колыхнулась вся долина. Уловили это другие специалисты, оснащенные приборами, регистрирующими колебания земной коры.